Георгий Эйтвин, Оксана Бриза. Имидж современного мужчины. Предисловие. За последнее время модное слово «имидж» порядком успело поднадоесть всем, начиная от новоявленных имиджмейкеров и заканчивая теми, кто тщетно пытается обрести этот самый имидж. А задумывался ли кто-нибудь над тем, что скрывается за иностранным звучным словом «имидж»? В переводе с английского «имидж» — это образ, некое изображение. В нашем случае имидж — это то, что делает каждого человека примечательной фигурой, цельной личностью. Значит, имиджмейкер, от английского «make» — «делать» — это человек, призванный создать чей-либо образ, который должен обязательно гармонировать с характером, внешностью, темпераментом конкретного человека. За кем повелась эта глупая мода на имиджмейкеров, сейчас определить трудно. Кто, спрашивается, кроме самого человека, способен создать себе гармоничный имидж? Откинем в сторону все эти западные придумки насчет имиджмейкеров, президента, политиков, а также известных поп-див и воплотим в жизнь лозунг «Сам себе имиджмейкер». Тем более, что сделать это не так уж и сложно. Надо только точно представлять, что это такое, что туда входит, и как сделать так, чтобы все это заработало только вам на пользу. Кстати, услуги имиджмейкера в час стоят от 100 до $200. Потянете ли вы такие расходы?